Ничто не мешает тебе оставить, Фрэнсис Марк. Ты же сам это знаешь, тебе есть куда податься. Уэберли тогда ничего не ответил. Он не отвечал несколько дней. Ильич решил, что так и не дождется ответа, но примерно через 2 недели, когда машину Малькольма пришлось сдать в ремонт, Ильич подвозил его домой после работы, потому что ему было почти по дороге. К дому они подъехали в 7:30, она была уж в пижаме, но при звуках двигателя распахнула дверь настежь, выскочила на дорожку с радостным криком «Папа! Папочка! Папочка!» и бросилась в отцовские объятия. Уэберли спрятал лицо в ее кудряшках, осыпал шейку девочки шумными поцелуями, чем вызвал новую бурю восторгов. — Это моя Рэнди, — сказал он Личу. — Вот почему. Лич спросил у давно повзрослевшей Миранды. — Значит, твоей мамы здесь нет? Она что, отправилась домой отдохнуть? — Я передам, что вы заходили, инспектор. Я передам ей, — сказала Миранда. — Ей будет приятно это слышать. Все вели себя так, так славно, правда? Она пожала ему руку, сказав, что ей пора возвращаться к отцу. — Я могу что-то сделать. — Вы уже сделали, — заверила она его. Но на обратном пути в Хэмпстедский участок Лич так не чувствовал. Добравшись до комнаты для совещаний, он принялся перечитывать отчеты своих подчиненных, хотя многие из них знал уже наизусть. У девушки-констебля, сидящей перед компьютером, он спросил, что мы получили из агентства регистрации. Она покачала головой. «У всех проходящих по делу машины последних моделей, сэр, нет ни одной старше 10 лет». «А у кого 10-летие?» Констебль сверилась со своими записями, пробежала пальцем по странице. «У Робсона, Рафаэля Робсона, у него Рено. Цвет сейчас, цвет серебристый». «Проклятие! Должно же быть хоть что-то!» Лич обдумал иной способ подхода к проблеме и сказал. «Так, расширим круг поисков. Займитесь этим». Девушка не поняла его. «Сэр, поднимите все отчеты, выпишите все имена». Жен, мужей, друзей, подруг, подростков, умеющих водить машину, соседей по дому, то есть всех, кого найдете, у кого есть водительские права. Потом прогоните их через агентство регистрации и посмотрите, нет ли у кого-нибудь из них машины, подходящей под наше описание. — Всех, сэр? — спросила констебль. — Мне казалось, что мы с вами говорим на одном языке, Ванесса. Она вздохнула, сказала «Есть, сэр», и вернулась к работе. В этот момент с охапкой бумаг в комнату ввалился один из новеньких, совсем еще зеленый констебль по фамилии Солберг, который с первого дня службы в отделе убийств горел желанием отличиться. Красный и запыхавшийся, он напоминал бегуна в конце марафонской дистанции. Он крикнул: «Босс, взгляните-ка сюда! Всего 10 дней назад! Это горячо! Ох, как горячо!» — В чем дело, Солберг? — спросил Лич. — У нас новые вводные, — сказал констабль. После разговора с Ясмин Эдвардс Нката решил навестить адвоката Кати Вольф. Проследив за тем, как он записал в своей записной книжке цифры 12:41, Ясмин отказалась строить предположение, где могла находиться ее любовница в ночь убийства Юджини Дэвис. Она лишь сказала: — Ты получил, что хотел. А теперь убирайся, констебль. В принципе...